Глава 12. Убедившись, что блондинки нигде не видно, я направился домой. Без стуков в двери в мой дом никого не впускали, даже хозяина. Но перед отъездом Дин проявил заботливость и сделал мне ключ. Поскольку я всегда отличался предусмотрительностью, то, выходя из дома, прихватил ключ с собой. Похвалив себя за здравомыслие, я вставил его в замок. Дверь приоткрылась ровно на дюйм. Распахнуться настежь ей помешала цепочка. Я притворил дверь, сделал паузу, чтобы успокоиться, и коротко постучал. Изнутри донесся вопль попки дурака. «Великие небеса! Гнусной твари хватило ума, чтобы добраться до дома самостоятельно!» «Интересно, что это за знак?» «Нет, о подобных вещах лучше не думать». Ожидая, пока мне откроют, я сделал шаг назад и окинул взглядом темно-коричневый фасад. Кое-где между кирпичами зияли щели, раствор высох и вывалился. Вдобавок не мешало бы подновить краску на раме верхнего окна. Пожалуй, найму плоскомордого. Хватит ему крошить черепа. Пускай займется делом. «Черт побери, Дин! Открывай, старина! Если у тебя сердечный приступ, и мне придется выломать дверь, учти, я потом переломаю тебе ноги!» За моей спиной раздался жуткий вопль. Я резко обернулся. Колесом повозки отдавил лапу громадному гоблину весьма омерзительной наружности. Прыгая на одной лапе, тот изрыгал проклятие и грозился пересчитать ребра возницы. «Заткнись, тупица!» — посоветовала некая пожилая дама и зацепила его за лапу ручкой своего зонтика. Гоблин с грохотом рухнул оземь и отключился. На мостовой образовалась вмятина. Да, шкура у этих типов не то что дубленая, каменная. Пройдет несколько месяцев, если не лет, прежде чем городские власти соберутся заделать вмятину, а до тех пор у меня под окнами постоянно будут возникать заторы. Бедный, бедный Гаррет. Толпа зевак заулюлюкала и принялась осыпать гоблина насмешками. Я поморщился. Гоблинов в Танфере недолюбливали испокон веку, а на сей раз насмешники вообще не знали удержу. Наверное, они потешались бы и над безобидной монашкой. Да... Тяжкие настали времена. Я заметил свою новую подружку по имени Адет. Она сменила наряд и надела темный парик, но я был уверен, что не ошибся. В ее движениях сквозила кошачья грация. Может, пока Дин возится со щеколдами, пойти и пригласить даму на обед? Я замолотил по двери кулаком. Затем вновь достал ключ. Отопру, а потом как-нибудь скину цепочку. Ну все, Дину не сдобровать. Голова гудела, как будто в ней вальсировала парочка пикси в армейских башмаках. Едва я поднес ключ к замку, как дверь распахнулась. «Нам надо поговорить», — бросил я в лицо Дину. «К чертям собачьим этот замок, который стоил гораздо больше, чем зарабатывают за 2 месяца парни, вкалывающие по 12 часов в день». «Что случилось, мистер Гаррет?» «Я не могу попасть в свой собственный дом. Какой-то идиот накинул на дверь цепочку». Попка-дурак завопил громче прежнего. «Когда вернулся этот хмырь? И как он попал внутрь?» «Несколько часов назад, мистер Гаррет. Я думал, вы его послали». Дин нахмурился, поежился и мотнул головой в сторону комнаты покойника. «Он велел мне впустить птицу». И тут в моей голове послышался голос покойника. «Иди сюда, Гаррет. Расскажи мне, что произошло за последнее время?» «Чтоб ты провалился вместе со своим хобби». «Обойдешься. Я расскажу, что произошло за последние несколько часов». Дин снова поежился. Его бросало в дрожь при одном упоминании о покойнике, с которым он старался по мере возможности не иметь никаких дел. «Эта гнусная тварь, которая только и умеет что орать, должна была сообщить тебе, что у меня неприятности». «Я приготовлю чай», — сказал Дин, выбрасывая белый флаг. — Давай займись. Заранее спасибо. Когда у старика такой пришибленный вид, поневоле начинаешь его жалеть. — А с тобой, негодяй, предатель, с тобой я разберусь. Сегодня у нас на обед жаркое из попугая. Когда у меня трещит голова, со мной лучше не связываться. Я прошел в комнату покойника. — Жаркое из попугая? Хоть какая-то польза будет. Что я слышу? Неустрашимый Гаррет превращается в нытика? Станешь тут нытиком. Я успел отвыкнуть от брюзжания Дина, от твоих бессмысленных требований, и на тебе! Он возвращается домой, ты просыпаешься. А я выхожу на прогулку и получаю дубинкой по голове». «Птица сообщила, что когда тебя швырнули в экипаж, ты и не подумал выскользнуть через люк в полу». Порой покойник видит дальше собственного носа, но лично мне от этого становится только хуже. И нос у него еще тот. Покойник отдаленно смахивает на человека. Когда заглядываешь в его комнату, самую просторную в доме, в ней по настоянию моего квартиранта, хотя он все равно ничего не видит, царит полумрак. Взгляд притягивает деревянное кресло, этакий трон. Кресло массивное, способное выдержать даже 400 с хвостиком фунтов. Ровно столько весит мой Локхир. За все те годы, что я знаю покойника, он ни разу не пошевелился. Зато разлагается все сильнее. Хотя вполне в силах позаботиться о своем теле. Когда он отвлекается, жуки и личинки лезут буквально отовсюду. Если не считать громадного роста, наиболее запоминающаяся черта в его облике, безусловно, шнобель, напоминающий слоновый хобот. «Что, неудачный денек?» «Еще бы, черт возьми! Разве он может быть иным, когда ты проснулся в несусветную рань? А дальше пошло-поехало! Загляни в мои мысли, убедишься сам!» «Я бы хотел услышать обо всем от тебя. По словам, проще составить общее впечатление». И это говорит тот тип, который настаивает, что описывать события следует как можно более отстраненно. Вот зараза, угораздило же меня с ним связаться. «Плохо дело». «Эй, я же только начал». «Я прочел твои мысли. Это враждебные божества, привыкшие к беспрекословному подчинению». «Ты с ними знаком?» Дин притащил поднос с чайником и блюдечко с медом. «Что за новости? Обычно он сует мне полную чашку даже без ложки. Видимо, пытается подольститься». «Я о них слышал. Божества древних кочевников, никогда не имевшие большого количества приверженцев. У них много общего, и те, и другие весьма суровы и скоры на расправу». «Ваша голова, мистер Гаррет!» — воскликнул Дин, уставившись на мою макушку. «Теперь понятно, почему вы в таком настроении. Сидите тихо, я сейчас вернусь». Он выскочил из комнаты. «Я оказался прав. Твоя голова действительно крепче дерева». «Чего?» «Рана гораздо серьезнее, чем тебе кажется». «Нет, чтобы хорошее что-то сказать. Я поразмыслил над услышанным. У меня вопрос». «Валяй». Покойник мысленно хмыкнул. «Помнишь, когда мы валандались с тем чокнутым Локхером, ты заявил, что Локхеры не нашли ни единого доказательства существования богов и что логика отрицает их бытие? По-моему, было сказано следующее. Чтобы объяснить, как устроен мир, боги не нужны, а природа не создает того, что не нужно». «Правильно. Нет никаких доказательств того, что любое из божеств, которым поклоняются в этом городе, когда-либо существовало в действительности. Они существуют лишь в воображении верующих». «Тогда кто швырнул меня в экипаж? Местное хулиганье?» «Этой возможностью тоже не следует пренебрегать. Но предположим, что на тебя напали именно Дайгет, Родриго и Ринго. Тогда ты знаешь ответ на свой вопрос. Тебе его дала Магадар». «Боги. Терпеть не могу, когда он принимается расширять мои горизонты, заставляя меня напрягать интеллект». Вернулся Дин с нашей домашней аптечкой. «Я тщательно слежу за тем, чтобы она вовремя пополнялась. Спасибо моей бывшей подружке-врачу. Та девица приучила меня к порядку, перебинтовывала каждую царапину, а я их получаю по 10 на дню». «Что-то я не пойму, толстопуз. Может, истолкуешь?» «Гаррет, ты окончательно опустился и отупел. Ответ подсказывает сама ситуация, в которой они оказались. Если их выгонят с улицы богов, заставят покинуть квартал грез. Если они утратят последнего приверженца, то неминуемо исчезнут». «Ой!» — воскликнул я, когда Дин прикоснулся к моей ране мокрой тряпицей. «Ты хочешь сказать, что если бы никто не верил в моих новых знакомых, я бы не обзавелся дыркой в голове?» «Вот именно!» «Кто вас заштопал, мистер Гарретт?» — поинтересовался Дин. «Меня?» Я недоуменно поморщился и вновь повернулся к покойнику. «Но они существуют совершенно самостоятельно. Кто мог вообразить то, что случилось со мной?» «У вас тут 3, 6, 9 швов», — сказал Дин. «Похоже, вы потеряли много крови». «Понятно, почему мне так плохо. Я думал, у меня сотрясение мозга». «Может быть, может быть. Если они их периодически вспоминают, им этого достаточно. Они воплощаются вместе со своими божественными атрибутами». «Осторожнее!» — рявкнул я на Дина. «Больно же, черт возьми! Наверное, мне дали более утоляющее, а теперь... А-а-а-а!» «Какой вы неженка, мистер Гарретт!» «Ты что, рану смазываешь или золото ищешь?» «Шутник! Твоя теория абсурдна!» «Боги — существа абсурдные, Гарретт. И потом, это не теория, а гипотеза. Теорию подтверждают фактами. Я просто хочу убедиться, нет ли инфекции», — проворчал Дин. Пропустив его слова мимо ушей, я произнес: «Ты педант и зануда». «Словом, теория злоупотребляют все, кому не лень, в особенности те, кто якобы общается с божествами». «Осторожнее, Дин. Если швы разойдутся, его мозг может вытечь. Гарретт, у тебя есть какие-нибудь соображения? Как ты собираешься выкручиваться?» «Вот так. Не мы, а я». «Соображение? Кажется, пора уносить ноги. Потому что покойник отвлекся от собственных забот, я догадался, что он серьезно обеспокоен. Судя по всему, он не сомневался, что я попал под горячую руку настоящим богам, а не шайке мошенников. Честно говоря, я в полной растерянности, поэтому и пришел за советом. В конце концов, должен же ты платить за квартиру». Покойник утверждал, что мы с ним равноправные партнеры, но большую часть времени он старался сделать так, чтобы его не трогали и ни во что не вмешивали. «Сдается мне, надо подождать, посмотреть, как будут разворачиваться события». «Верно. Чтобы выпутаться, потребуется строжайшая самодисциплина и объединенные усилия всех заинтересованных личностей». «Хватит ныть. Терпеть не могу, когда ты ноешь. Тебе все равно пора было просыпаться. Кстати сказать, в прошлый раз мог бы пробудиться и пораньше. Избавил бы меня от кучи хлопот». Он разобрался в последнем случае, деле Мэгги Джен, еще до того, как я изложил ему половину фактов. Ведь он благополучно продрых все то время, пока я носился по городу.